И хождаш Иисус посих в Галилее, не хотяше бого иудеи ходить, яко искаху его иудеи убити. Беже близ праздник иудейский, подчение сени. Реже же к нему братья его, приди отсюда, иди во иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, я же твориши. Никто же бо в тайне ничего же творит, и ищет сам яви быти. Аще сия твориши, яви себе мирови, не братья бо его вероваху в него. Глаголу бы им Иисус, время мое не уприде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, мене же ненавидят, яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть. Вы взыдете в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не уисполнися. Сия рек им остав Галилеи, егда же взыдоше брать его в праздник, тогда и сам взыди не яви, но яко тай, жидови же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног бе о нем в народе. Ови и глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы. Некоторый же убо яви глаголаше о нем, страха ради иудейского. Абе же в преполовение праздника взыди Иисус во церковь и учаше, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весть не учився. Отвечал бы им Иисус и рече, мое учение несть мое, но пославшего мя, аще кто хочет волю его творите, разумеет о учении, кое от Бога есть, или азо себе глаголю, глаголи о себе славы своя ищет, а ищай славы пославшего его, все истинен есть и несть неправды в нем. Не Моисей ли даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убити? Отвеща народы рече, бес ли имаши, кто тебе ищет убити? Отвеща Иисус и рече им, едино дело сотворих, и все девятеся, сего ради Моисей даде вам обрезание, не яко от Моисея есть, но от Отец, и в субботу обрезайте человека, аще обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон Моисеев, намяли гневаетесь, яко всего человека здраво сотворих в субботу. Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголу хуба нет, от иерусалимлян, не сей ли есть, его же ищут убити, и се не обинуйся глаголит, и ничего же ему не глаголю, и да как разумеша князи, яко сей есть Христос. Но сего вему откуда есть, Христос же, игда приидет, никто же весть откуда будет. Возвал бы в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести откуда есим, и о себе не придох, но есть истинен по славы имя Его живы невесте, а звем Его, яко от Него есим, и то имя посла. Исках уже да имут Его, и никто же возложи нань руки, да не убе пришел час Его. Вноси же от народа веровавшим Него и глаголаху, яко Христос, егда приидет, еда больше знамения сотворит, я же сей творит. Слышаша фарисея народ, ропщущ о нем сия, и послаша фарисея архиереи слуги да имут его. Рече же Иисус, еще мало время с вами есть, и иду к пославшему мя. Поищите меня и не обрящите, и где же есть маз, вы не можете прийти. Реша же иудея к себе, кому сей хочет идти, яко мы не обрящим его, и да в рассеяние еленское хочет идти, и учите елены. Что есть сие слово, еже рече, взыщите меня и не обрящите, и где же есть маз, вы не можете прийти. Последний же день великий праздник, стоящий Иисус из вашей глаголя. Аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиет. Веруй в мя, яко же рече Писание, реки от чрева Его истекут воды живы. Те же рече о Духе, Его же хотяху приимать и верующего имя Его, не убо бе Дух Святый, яко Иисус не убе прославлен. Мнозе же от народа, слышавши слово глаголоху, се есть воистину пророк. Друзи глаголоху, се есть Христос. Овей же глаголоху, еда от Галилеи Христос приходит. Не Писание ли рече, яко от семени Давидова и от Вифлеемские веси, где же бе Давид Христос приидет. Распре же быть в народе Его ради, нет си же от них хотя хуять Его, но никто же возложи на нь руце. Придоши же слуги ко архиереям и фарисеям и реши им ти, почто не приведости Его. Отвещаше слуги, николи же так и есть глаголал человек, яко сей человек. Отвещаше убы им фарисея, еда и вы прельщени бысте, еда кто от князь веровонь или от фарисей, но народ сей, и же не весь закона прокляти суть. Глагола Никодим к ним, и же пришедый к нему ночью, един сый от них, и да закон наш судит человек, ваще не слышит от него прежде, и разумеет, что творит. Отвещай, рекоши ему, еда и ты от Галилеи еси, испытай и вишь, яко пророк от Галилеи не приходит, иди коежда в дом свой.